Глава третья. Покушение. Нормально. Ты отсутствуешь практически две недели, после чего заявляешься и говоришь, что я с детьми должна переехать бог весть куда, на дикие земли. Бросить дело, которое так долго и упорно налаживала. Наплевать на образование детей. Вот так ни с того ни с сего, потому что эта гениальная идея исходит от тебя. Игорёк, а с чего ты взял, что меня это может устроить? Алина дернула за ветку невысокого деревца, стряхивая с него практически весь снег. Так себе получилось взвесь, учитывая размеры саженца. Дерни подобным образом взрослое дерево, и получился бы настоящий снежный обвал. Все деревья в парке укутались в пышное белое покрывало, являя собой поистине сказочную картину. А вот озеро подкачало. Морозец наличествует, но его явно недостаточно, чтобы сковать водную гладь. На белом фоне водоем выделяется нежным изумрудным цветом. Безветрие и практически зеркальная поверхность. Так и хочется, чтобы под рукой оказался хороший фотоаппарат, только обязательно цветной. Конечно, Игорь не мог поручиться, что в парке нет аппаратуры слежения. Но вероятность этого все же пониже. А делать достоянием кукловодов разговор с Алиной нет никакого желания. Как говорится, информация – это серьезное оружие. Вот и хотел Бородин, чтобы у противника было как можно меньше сведений. Тогда и у него с товарищами шансов станет больше. «Алина, я прекрасно понимаю, что принять такое решение нелегко, но и другого выхода не вижу. Во время выполнения последнего задания службы безопасности на нас вышли кукловоды и поставили перед нами задачу заснять весь ход операции. Даже снабдили тактическими очками с камерами. Чтобы нас простимулировать, одним из основных доводов сделали жизни наших близких. Им плевать на нас. Главное – получить красивую картинку, за которую платят звонкой монетой. Пожелал извращенец увидеть изнасилование во всей красе и с извратами? Пожалуйста. Для этого холится и лелеется группа садистов. Нужна честная схватка – не вопрос. Найдется кого заставить броситься в бой с грудью нараспашку. Есть желание лицезреть кровавое убийство детей? Только плати. К сожалению, ты выбрала не профессию тихой учительницы, у которой в жизни не происходит ничего интересного, а открыла брачное агентство и катаешься между поселениями в поисках приключений. И это приковывает внимание. Впрочем, даже те, кто ведет тихий и размеренный образ в жизни, не защищены от подобного вмешательства. «Ты так убежденно об этом говоришь?» – растерянно произнесла девушка. «Вирус. Молодой паренек, новенький в нашей команде. Его выбросили черт знает где, за сотню километров от границы, и направили в противоположную от Невьянска сторону, но зато туда, где ворот приметил какую-то здоровенную пятнистую кошку. Если бы не мы, его попросту сожрали бы. Я знаю, о чем говорю, Алина, поверь». «Но дикие земли...» «Не так страшен черт, как его малюют, моя девочка. Горцы в пустошь не сунутся, хоть посули мешки золота. От банды какой отобьемся без проблем. Если возьмется княжество, оно может взяться и здесь. Учитывая, насколько процветает этот урод Болотин, у меня к властям никакого доверия. Твое предприятие вполне сможет работать и приносить прибыль даже на диких землях. Дом в Невьянске можно переоборудовать в общежитие или гостиницу, поставить управляющего и получать прибыль. Какое-никакое образование детям мы организуем. Жизнь у нас такова, что в цене прикладные специальности. И в этом плане мы сможем дать ребятам вполне достаточно. Говорить о поиске дороги домой, как и о захвате базы кукловодов, Игорь не собирался. Пока преждевременно. Просто обозначил, что нарвалась очередная банда беспредельщиков с комфортом устроившихся в пустоши. Эта версия для Алины вполне удобоварима. Разумеется, кукловоды и так все прекрасно знают, но ведь есть еще и службы безопасности, у которой рыльца явно в пушку. Слишком высока вероятность, что безопасники работают в связке с незримыми шоуменами. Но была надежда, что в игре с их командой не станут сильно подыгрывать конторе, Хотя бы потому, что это не спортивно. А в том, что имеет место тотализатор, Бородин не сомневался. И в этой связи лучше выдавать информацию строго дозированно. «Ты уверен, что я и дети подвергаемся опасности?» «Я уверен, что эти твари захотят влиять на меня. И лучшей мотивировки, чем вы, для меня не придумать. Уверены в том, что тихая размеренная работа свахи им не подойдет. Сама подумай. Как только у тебя что-то наладилось, так сразу же пошли всевозможные совпадения, одно краше другого. Может показаться, что они не взаимосвязаны и нет никакой наводки, но все же. Люди порой годами ходят вокруг чего-то, не обращая на это внимания, но достаточно одной невинно оброненной фразы, чтобы взглянуть на уже давно знакомое совсем под другим углом. Да что я тебе объясняю, сама все прекрасно понимаешь». Понять и принять совсем не одно и то же. И тем не менее, так уж случилось, что мы выделились, и теперь покоя нам не будет. А если действительно переоборудовать дом в гостиницу? Благо, планировка соответствует, ну или в общежитие. Да, доходы куда скромнее, но бедствовать в любом случае не будем. Не дадут. Просто поставят перед выбором или-или. Причем выбирать придется между плохим и очень плохим, поверь. «Я-то тебе верю», – вздохнула девушка. «Но вот так в одночасье все менять?» «Догадываюсь. Но и выхода другого не вижу. Прости». «Тебе-то чего извиняться?» – снова вздохнула Алина. «Не с тобой, так сама все равно раскрутилась бы и привлекла внимание. Вот только ходу мне из княжества нет, пока кредит не закрою». «Кредит закроем», – пообещал Игорь. «Возможно. Но тут еще одна засада. Граждане, постоянно проживающие на диких землях, не могут владеть недвижимостью в княжестве. Полгода на продажу, и если не найдется покупатель, оценочная комиссия и казна выкупает дом. Как ты понимаешь, в этом случае хорошо, как получится выручить четверть от номинальной стоимости. То есть нужно еще и подумать, стоит ли закрывать кредит. С этим мы что-нибудь придумаем. Сейчас главное знать, согласна ли ты в принципе. Согласна, не согласна. Ты все верно заметил. Выбора, как такового, у меня нет. Либо скакать под дудку кукловодов, надеясь, что меня все же не сольют. Либо попытаться подстраховаться. И знаешь, рядом с тобой я чувствую себя в большей безопасности, чем поодаль. Вот и замечательно. Удовлетворенно кивнул Игорь. Было от чего испытывать облегчение. Как минимум одной проблемой меньше. Вообще-то характер у Алины Свет Витальевны не подарок. Очень даже могла и у дела закусить. А тогда уж хоть на пупе извернись. Ну да хорошо все то, что хорошо кончается. Остается решить вопрос с домом. Была одна задумка, причем осуществить ее Бородин мог с помощью только одного человека. Но нужно выяснить, готов ли он этим заняться. Ясно, что денег у него сейчас не особо много, скорее уж мало, ввиду того, что он обвешан кредитами, как новогодняя елка игрушками. Автомобильный завод вроде начал приносить прибыль, но в плюс старинный приятель Лапин выйдет еще не скоро. Правда, это если подходить к вопросу с того боку, что утром деньги, вечером стулья. А вот если наоборот, то тут уж совсем другое дело получается. Оно бы броситься к писателю прямо сейчас, но успеется. В конце концов, когда они с Алиной в последний раз гуляли вот так, просто ради удовольствия? А тут еще и мягкий искрящийся снежный покров. Ну, насчет искрящегося – это преувеличение. Солнца нет и в помине, небо затянуто облачностью, и все еще продолжает идти снег, но зато все вокруг белым-бело, ни ветерка. Падают невесомые снежинки. Красота! Достигнув договоренности в главном, дальше они просто гуляли, беседуя много и ни о чем. Вроде тараторили, как два пулемета, а в то же время спроси о сути разговора, так и не нашлись бы с ответом. Ну и, само собой, снежки. А то как же. Вот прям детвора малолетняя. Под занавес еще и снеговика слепили. Вернулись домой довольные, раскрасневшиеся и промокшие. Пришлось приводить себя в порядок и переодеваться в сухое. Все же снег не располагает к велопрогулкам. А жаль. Нет, конечно, выпендриться можно, но лучше воздержаться. Будь у него хотя бы зубатые покрышки, может, еще и подумал бы. А так предпочел прогуляться пешочком. Нива вроде как и под задницей, но воду из котла уже слил. Запускать агрегат по новой никакого желания. К тому же до дома Лапина не больше километра. Считай, рядом. По пути заскочил в рабочее общежитие. Мало ли, вдруг Саня со своим знакомым переговорил. Как выяснилось, тот еще не вернулся с работы. Дело к вечеру и в скорости должен появиться, но Игорь решил не терять время и дойти до писателя. По сути, разговор недолгий. Да, значит, да, нет. А почему, собственно говоря, нет? «Здорово, пропащая душа!» Александр, как всегда, сгреб руку товарища своей лапой. «И тебе не хворать», — улыбнулся в ответ стоящий в дверях Игорь. «А чего сам открываешь? Ведь должен, по идее, работать». «Да тут такое дело», — замялся писатель. «Ей как раз поплохело». «Только не скажи, что Ганка в положении», — хмыкнул Бородин. «Да ты и сам все сказал», — слегка развел руками писатель. «А говорил, что боюсь связывать себя отношениями из-за возможного возвращения домой», — перебил его Александр. «Но тут такое дело, что...» «Ясно словом». «Все, Саня, не заводись». Игорь выставил перед собой руки в примирительном жесте. «Лично я одобряю, как и говорил раньше, случится, ты и новым детям ума дашь, и прежних не забудешь. Когда хоть сподобились?» «Второй месяц уже». «Что-то как-то подзадержались, нет?» «Нормально все. Ладно, пошли на кухню. Буду подчивать тебя с Добой. Ганка меня решила совсем закормить. Эдак раздобрею на домашних харчах хакиборов. А ты давай с нами. По лесам да по долам. Разгонишь кровушку по жилам, глядишь, жирок сойдет». «Возможно, было бы и интересно. Но, признаться, меня вполне устраивает стрельбище. А рисковать собой на диких землях... Нет уж, уволь. Я не настолько болен на голову». «А если кукловоды решат, что сцена убийства одного писателя и его супруги...» «Игорь!» – возмущенно оборвал его Лапин. «Молчу, Александр Борисович, молчу. Да только тут кликай, не кликай, от нас мало что зависит. Все, все, больше не буду». «Игорь, здравствуй». Появившись в дверях столовой, на русском, но с характерным талосским акцентом поздоровалась Ганка. «Поздравляю!» – улыбнувшись, сразу выдал Бородин. «С ума сошел?» – тут же возмутилась будущая мать. «Ой, извините. Ну, вы тогда мне хоть чем-нибудь рот заткните?» – припомнив о суевериях аборигенов, поспешил повиниться он. «Впрочем, при чем тут аборигены? Суеверий и на Земле в просвещенном 21 веке хватает. А уж те, что связаны с деторождением, так и вовсе цветут пышным цветом». «На, ешь!» Выставив перед другом плетеную корзиночку с выпечкой, предложил Лапин. «Ага, лучше буду жевать». «Ты жуй, да выкладывай, с чем пожаловал. Ведь просто так не пришел бы». «Ну, извини. А с другой стороны, тебя ведь тоже ничего, кроме собственных книжек, не волнует?» «Угу. Чаю?» «Давай. Тут вот какая ситуация, Саня. Решили мы перебираться на дикие земли. Присмотрел я одно местечко, вполне годная усадьба посреди пустоши. И от княжества недалеко, и в то же время на особицу. Ты не веришь или не хочешь верить в извращенные мозги кукловодов и в то, что они способны сотворить любую гадость?» Игорь принял исходящую паром чашку. «Это дело твое. Я верю. И неоднократно видел тому подтверждение». «Ну, решил и решил. Как уже и сказал, я пас». «Да я тебя и не зову с собой, а вот Алину и детей оставить не могу, как и остальных». «И?» «Словом, хочу предложить тебе стать крупным владельцем недвижимости». «Звучит интригующе». «Словом, есть домик одного мастера, Туманова, который был вынужден выехать за пределы княжества. Ну и дома Руля и Алины. Не знаю, известно ли тебе насчет недвижимости тех, кто выбрался на постоянное жительство за границу». «Известно», – внимательно слушая товарища, подтвердил Лапин. «Тем лучше. Так вот, я предлагаю следующее. Руль закрывает кредит, и ты по документам выкупаешь оба дома по заниженной цене. Потом выставляешь на продажу и спокойно ожидаешь покупателя. Соболев и Туманов получают приемлемую сумму, ты и свои комиссионные. С недвижимостью Алины все несколько иначе. Там вполне можно открыть гостиницу или общежитие. Первое даже лучше, потому что все уже обустроено должным образом. Работаешь с Михайловой 50 на 50 и постепенно выкупаешь свою половину. Миллионы на этом не заработать, но кое-какая подпитка будет. Хм, заманчиво. Очень заманчиво. В принципе, Олене Витальевне это уже давно предлагали. Но ей гостиничное предприятие было неинтересно. Да и сваха она от бога. А что, агентство прикроете? Нет, конечно. Работать можно и из усадьбы. Ясно, что Алине придется слегка поступиться качеством адаптации аборигенок. Но, на мой взгляд, она с этим больно уж перемудрила. Твоя Ганка и Мелита Артема – яркое тому подтверждение. Ну, тут я с тобой согласен. Алине Витальевне в свое время изрядно досталось. Вот она и стремилась проявить о своих клиентках максимальную заботу. Так что насчет моего предложения? Да дельное предложение, чего уж там. Вот и ладушки, теперь обсудим детали. Объективности ради стоит заметить, что они были скорее старинными знакомыми, чем друзьями. Так, общение на интересную им обоим оружейную тему, да совместные пострелушки, не более того. Поэтому разговор вышел вполне конструктивным и обстоятельным. М-да. Под это дело Игорь незаметно для себя поглотил прямо-таки неприличное количество свежих булочек. Хозяйке-то оно в радость. Вот только что Бородин скажет Алине, когда откажется от ужина. А вероятность этого более чем высока. Простившись с четой Лапиных, вновь направился в общежитие. Время вроде как подходящее, и знакомый вируса должен был уже появиться. Ох, и насыщенная выдалась дневная программа. Ладно, сейчас закончит и домой отдыхать, в обществе любимой женщины и вездесущей детворы. «Вот, Игорь Юрьевич, это Дима, тот самый парень, о котором я тебе говорил». Едва шаман открыл дверь в комнату, подорвался вирус. «Ты смотри, какой резвый, а ведь строил из себя умирающего лебедя». «Опа!» – спохватился. Сообразил и скривился, потирая живот. «Нет, понятно, что-то там болит, но не верю». Вот же актер погорелого театра. Не иначе как нашел причину, чтобы отлынивать от занятий по боевой подготовке. Особенно теперь, когда в его руках оказался ноутбук. Пусть, по его мнению, и слабенький. Парень тут всего-то неполные 3 недели, а его уже ломает без инета и игрушек. «Ну, здравствуй, Дима», – проходя в комнату и пожимая протянутую руку, поздоровался Игорь. «Здравствуйте, вы шаман?» – с некоторой долей недоверия спросил парень лет 20. Впрочем, вирус ведь говорил, что его новый знакомый всего на год старше. Получается, Дмитрию 21. Хм. Он отслужил в армии там, через год попал сюда и на второй заход. Ну, прям как в доброй советской армии, разве что с длительным отпуском. Роста среднего, сложения крепкого, черные как смоль и коротко стриженные волосы. Ну а так, мальчишка мальчишкой. Слышал обо мне? А кто ж не слышал? Всего лишь 1/2 здесь, а уже успели столько всего сделать, что иным и за 2 лет в мародерах и сталкерах и не снилось. А по местным меркам это срок. О как. А этого, пожалуй, не нужно будет заставлять заниматься боевой подготовкой. Еще и за штаны придется держать. Как уже говорилось, этот мир сбивает большинство барьеров и вскрывает человека, выворачивая всю его изнанку. Очень даже может быть, что этот по своей натуре довольно близок самому Игорю. И не важно, что в том мире он вел совершенно иной образ жизни. А там время покажет. Вон вирус тоже радовался, как мальчишка. Думал, что как в компьютерной игрушке. Быстренько прокачается до высокого уровня и станет великим бойцом. Угу, не тут-то было. Первый же выход в горы, причем не такой уж и длительный, отбил у него все желание заниматься физической подготовкой. А потом выяснилось, что револьвер, собака такая, не слушается, карабин не бьет в цель. Все это снаряжение и оружие от чего-то слишком тяжелое, да топать приходится вовсе не по асфальту. Тут-то у него желание стать крутым бойцом и поубавилось. К тому же у этого Чернова за плечами 2 армии. Как-то же его там гоняли. Мало ли чем увлекается человек. Вон Лапин рассказывал про одного своего знакомого соратника по цеху. пишет себе книжки, сиживает в инете, треплется на разные темы, а сам служит в спецназе. Причем прошел горячие точки и вроде как отнюдь не только в пределах России. Другой вроде и не военный, но вот пришла в его дом беда, и он взял в руки автомат. А ведь есть возможность убраться за границу, да жить не тужить. Но нет. Воюет. Так что увлечение может многое сказать о человеке, но далеко не все. «Да, 2 года здесь – это срок», – согласился Игорь. «Но если не искать на пятую точку приключений, то и они тебя не найдут. Много за год пришлось повоевать». «Да так, пару раз постреляли на большой дистанции. Наверное, даже ни в кого не попали. Во всяком случае, у нас не царапины. А я тогда же не слышал, чтобы пуля рядом просвистела». «Понятно. А душа просит чего-нибудь эдакого». «Есть маленько». «Ну а как ты относишься к прогулке по морозу?» «Сейчас?» «Именно». «Сугубо отрицательно. А придется». «Это такой тест? Или разговор не для лишних ушей?» «Второе». «Понял. Тогда подождите минуту». С этими словами Дмитрий вышел из комнаты вируса и, судя по звукам шагов, двинулся в дальний конец коридора. Кстати, как-то пустынно в общежитии. Бородин полюбопытствовал у Толмачева, с чем это связано. Ответ оказался прост как мычание. «Вечер пятницы». Обитатели общаги успели не просто вернуться домой, но и разбежаться кто куда, так сказать, по интересам, как и сосед вируса. Вот. Вернувшись, Дмитрий предъявил какую-то деревянную коробочку, переключил самодельный тумблер и пояснил. «Глушилка. Теперь эти шоумены ни хрена не видят и не слышат в радиусе 10 метров с гарантией. Но чем дальше, тем дела хуже. Слабый аппарат». «А если мощный передатчик?» «Да где им тут мощным-то быть?» Все, что обнаруживают, сильным сигналом не отличается. А откуда детали нарыл? Да, Дмитрий замялся. Если хочешь в команду, то никаких секретов. Ну, когда Саня начал закидывать удочку на тему радио, я и подумал, что уж больно как-то настырно интересуется. Словом, когда он уехал, я пробрался в комнату и порылся в его вещах. При этих словах Толмачев тут же бросился к своей тумбочке и, открыв дверцу, полез в бумажный пакет на нижней полке. В нем обнаружилась вся трофейная электроника, переданная ему на ответственное хранение и для опытов по созданию радио. Других-то спецов в команде не было. «Вирус, ты что, хранишь это вот так запросто?» – удивленно вздернул бровь Игорь. «Ну они же в моей тумбочке», – растерянно отозвался парень. «Да, святая простота. Ладно, проехали. Объяснишь? Это уже к Дмитрию». «А что тут объяснять-то?» – пожал плечами тот. «Вкалывать на заводе, как папа Карло, у меня желания нет. В мародеры и сталкеры вот так запросто не попасть. Самому соваться на дикие земли?» «Я не скрываю, что хочется бурной и насыщенной жизни, но у меня хватает мозгов трезво оценивать свои способности. Я и стрелять-то более или менее научился только здесь. В российской армии хорошо как дюжину патронов израсходовал». «И что решил?» – подбодрил примолкшего было парня Бородин. «Ну, как боец я никому не интересен. Вот и подумал, что нужно показать свою пользу. А радиосвязь дорогого стоит. Конечно, положено сдавать все, что обнаружишь. Но по большому счету так поступать имеет смысл, если не можешь дать ума этим деталькам». «Я могу. Разве что для начала их нужно найти. А тут Сашка со своими расспросами. Начинать-то с чего-то надо было. Ну а потом все вернул». «И как ты это провернул?» – продолжал расспросы Игорь. «Да так и провернул». «Вот так запросто?» – не поверил Игорь. «Запеленговать передатчик можно в 2 счета. Правда, если тот работает постоянно. Про охоту на лис слышали?» «Слышал». «Считайте то же самое. А если работает периодически?» «Если искать не в одиночку, то ничего сложного. Триангуляция в помощь. Не хочу вдаваться в подробности, но так можно выловить все закладки этих шоуменов.